Поэтому два момента. Это только мои догадки. Но вы должны молчать. Считайте, что я с вас подписку взял. Может, тогда не стоит? Подал голос один из офицеров, особист. Может и не стоит. Но всяк солдат должен понимать свой маневр. Вздохнул генерал. Поэтому слушайте. Он принялся объяснять. Закончил так. Понимаете, мы должны выглядеть невинной жертвой подлой агрессии. Если в военном конфликте будет хоть малейшая возможность обвинить СССР, то это непременно сделают. И тогда весь мир ополчится против нас. Не очень-то весело воевать со всем миром, или с полумиром, когда остальные не вашим, не нашим, в сторонке стоят. Сталин сколачивает антигитлеровскую коалицию. А если начнем мы или нас смогут обвинить в этом, то создание коалиции окажется под угрозой. Мы и так в окружении, продолжил после паузы, с одной стороны, Япония, с другой Германия, усилившаяся за счет Австрии, Чехословакии и других оккупированных территорий, плюс Финляндия, Венгрия, Румыния, Италия в союзниках. Командиры вздыхали, но молчали. Уже хорошо, виден смысл таких требований со стороны Москвы. И тут командующий их удивил, и как понял Павлов, его авторитет после этого заметно вырос. Но я вам жизнь немного могу облегчить. Неофициально я разрешаю вам тараны. Мгновенно поднялся возбужденный гомон. Павлов дал им немного пошуметь, потом продолжил. Неофициально. И вы своим летчикам позволите это неофициально. При следующих условиях. Первое. Не ближе 10 км от границы. Немецкий пилот не должен дотянуть до границы хоть на самолете, хоть на парашюте. Поэтому учитывайте ветер. Да они уже за 30 километров летают, буркнул кто-то. Второе. Используйте самолеты похуже. С моторесурсом, который к концу подходит, устаревших конструкций, старые пулеметы поставьте. Лишь бы летали, худо-бедно. Третье. Рубите так, чтобы немец сразу падал. Четвертое. Самолет у летчика может быть развалюхой, но парашют надежным. Вот так, перекрыл гомон Павлов. Вот так мы и приказ не нарушим и боевую задачу выполним. Стрелять же мы не будем. А потом скажете, случайность, мы не хотели, ой, какая жалость. Летчики молодые, неопытные. И будем смотреть на немцев и начальство честными глазами. Все понятно, и даже на меня будете смотреть такими же честными глазами и врать, что все получилось случайно. Через пару минут кучка командиров вываливала из блиндажа, возбужденно обсуждая слова командующего. Рядом у плеча остановился особист. «Товарищ генерал, вынужден сообщить об этом начальству. Извините, служба». «Ага, работа такая», — ухмыльнулся Кирилл Арсеньевич в ответ и на слова особиста и легкую панику Павлова. «Нельзя этого делать, товарищ старший лейтенант госбезопасности», — лениво ответствовал генерал, — «доложи своему начальству, что я обрисовал международную обстановку, без подробностей». Про тараны не упоминай, иначе свое же начальство подставишь. Им придется шум поднимать по поводу таранов. А когда вдруг немцы в один день разбомбят все наши казармы и аэродромы, кто будет виноват? Они. Я ведь приказ сверху не отменяю, только подсказываю, каким способом его выполнять можно. Доложу, что вы прорабатывали с летчиками маневры, которыми можно вынудить немцев уйти к себе. После минутной задумчивости сказал особист. «Молодец», — серьезно проговорил Павлов, — «тебя учить, только портить». Сам сообразил, далеко пойдешь. Особист ушел, Павлов пошел вслед за остальными. Особист со своими примочками его не волновал. Какая-то мысль упорно лезла наружу, но никак не могла вылупиться есть. Он поймал ее за хвост. Вот она идея. Нечего летчикам летать попусту. Пусть выполняют маленькие, но очень ответственные поручения. У него есть карта с маршрутами ежедневных марш-бросков всех частей. Не все можно засечь, частично маршруты скрыты лесами, но сейчас зима, скоро распутится, большая часть будет проходить по дорогам. Кстати, надо будет запретить бегать по грязи. Сапоги и форму затаскают в ноль. Надо заменить марш-броски чем-нибудь другим. Да хоть по кругу пусть бегают, попеременно таская друг друга на закорках, а летчики будут за ними следить, тренируя наблюдательность. Им же надо доклады писать с указанием численности военнослужащих. Есть еще разведывательно-диверсионные группы. Их поставим следить за самолетами и марш-бросками. Прежде всего, за самолетами. Сопоставлять доклады и анализировать загрузим разведку. Пусть тоже тренируются. Диверсанты ночью будут пытаться снять часовых вокруг частей. Надо обдумать, чтобы друг друга не покалечили и не постреляли. Правила игры превыше всего. К какой же я молодец», – откровенно похвалили себя Кирилл Арсеньевич и Павлов, одновременно, и мысленно недоуменно переглянулись. Сногсшибательно, они думали синхронно, в первый раз, нет, мы точно молодцы, так, а что делать с диверсантами, пустим по их следу НКВД, пусть тоже тренируются, за особо удачные операции с любой стороны можно даже медаль давать, за боевые заслуги, или орден почетного легиона, пошутил Кирилл Арсеньевич. Павлов разошелся, вспомнил о парашютистах и кавдивизии, Кирилл Арсеньевич его остановил, не гони лошадей, по ступенькам иди ровно, не перепрыгивай, что-то мне московские инженеры не звонят, из заводов вестей нет. Павлов унялся, и тут же вспомнил об организации технического центра, но сначала надо слетать в Ленинград и Казань, и не только туда, нам нужны самолеты, и не только они, Козлов Василий Иванович, над моей идеей технического центра мы посмеялись, но не отказались, просто нас опередили, когда генерал вышел на Козлова Василия Ивановича, зампреда СНК Белоруссии, тот удивил и обрадовал, выложил на стол бумагу. «Охренеть!» – выдыхает генерал, и я его не придерживаю. Полностью с ним согласен. Постановление Комитета обороны при СНК СССР об ускоренном строительстве в Минске завода по выпуску Ил-2 от 17 февраля 1940 года. Как это прошло мимо меня, то есть мимо генерала? Ну да, он же тогда начальником автобронетанкового управления был и кроме своих бронетанков ничего не видел. Уже и номер присвоили, авиазавод 453 наркомата авиационной промышленности СССР. Уже место выделили, в Красной Роще в районе Слепянки. Уже специалисты начинают прибывать. Так, кроме Ил-2 ничего выпускать не будут, мне очень Як-1 хочется. Вот прямо очень, ББ-1 или по-другому Су-2, очень неплохой самолетик. Это же Сухой, родоначальник линейки самолетов, которая даже перестройку пережила, не планируется, разводит плечами Козлов. Но никто не помешает организовать ремонт в случае необходимости, куда вы денетесь в моем-то округе. Как можно ускорить строительство цехов, фонды, объясняет зампред. Одним словом объясняет все. Я могу дать взаймы, предложение рождается мгновенно, мне до дрожи в пальцах хочется иметь свой авиазавод, цемент, металл, финансы, технику, людей, но самому мне некогда. Не страшно, успокаивает Козлов, свяжусь с дирекцией, выясню их потребности, передам вам. В штаб округа, начальнику штаба генерал-майору Климовских с пометкой о немедленном вручении мне лично, тут же выношу решение. И это не я, я так не умею, это Павлов. Хреновый он пока генерал, но настоящий военный, долго не рассусоливает. Есть у меня пожелания для дирекции. Первым делом им надо начинать с собственного литейного и прокатного производства, а сырье я им предоставлю. Сломанной до безнадежного состояния техники у меня много, тысячи единиц. Дюралюминия там много, особенно в авиамоторах. Так-то я должен все это отправлять на заводы-производители, но война все спишет. Разведу руками, выпучу глаза. Как я вам организую вывоз разбитых над вражеской территорией самолетов и другой техники, если вдруг найдутся наглые, осмелившиеся потребовать? Прокат дюраля позволит нам, наконец, отказаться от фанеры при изготовлении самолетов. Помню свое потрясение, когда узнал, что новейшие истребители в будущей войне, лаги и те же яки делают из дельта-древесины. Не будет у меня деревянных самолетов. Кроме У-2, этот пусть, зато радары брать не будут. Это не единственная радость, которую мне дарит этот замечательный человек со строгими морщинами на лице. В Витебске есть станкостроительный завод, бывший чугунолитейный, спокойным, без улыбки, голосом зампред приводит меня в экстаз. У меня есть станкостроительный завод. Завод сельхозмашин вас, наверное, не заинтересует, если только там трактора не делают. Нет, качает головой. Сеялки, веялки, всякое такое, не заинтересует, соглашаюсь, но пусть будет, не бомбить же мне его, шутку Козлов не принял, шуточки он не уважает, серьезный мужчина, думаю, как мне поделиться фондами, за счет уров поделюсь, строить их больше, смысла нет, буду использовать те, что есть и даже расширять, но без капитального строительства. Как? А так, у меня есть станкостроительный завод и куча изломанных Т-26 и БТ-7. Примечание. Историческая справка. Иван Иванович Копец. 19 сентября 1908, 22 июня 1941, летчик-истребитель, генерал-майор авиации, командующий ВВС Западного фронта в первый день Великой Отечественной войны, герой Советского Союза за воздушные бои в Испании. Общие потери ВВС Западного фронта 22 июня составили 738 самолетов, в том числе 528 было потеряно на земле. Всего исправных самолетов в округе было 1500. Совершив облет разрушенных аэродромов и узнав о масштабах потерь, Капец застрелился в своем служебном кабинете около 18:00 того же дня. Глава 4. На войне нет мелочей. 8 марта, вторник. Кирилл Арсеньевич. Летим в самолете, уже в Казань, из Тушино, а до этого заглядывали в Ленинград на авиазавод 23. Очень руководство удивилось, когда я, вернее, мой генерал затребовал себе месячный выпуск самолетов. Всю сотню. Наркомат даст команду, продукция пойдет вам, так сказал директор Красильников. А что еще он мог сказать? Мне этого мало. Я вам звонил, вы сказали, что мой груз получен. Пошли смотреть мою посылку. Там были самолеты И-16, МиГи, Як-1, П-2. Маленькие самолеты просто без крыльев, от П-2 только кабина пилота и штурмана. Все самолеты либо разбившиеся, либо с исчерпанным моторесурсом. У нас таких много, несколько сотен. Какие-то на запчасти пойдут, какие-то можно отремонтировать. Прислал я их сюда не просто так. Посоветовался с техниками, летчиками и укрепился в мнении, что может сработать. Я напряженно думаю, как мне и рыбки наловить и сексуальное удовлетворение получить. Как при жестокой экономии топлива, которую мы ввели, при символическом налете получить, если не опытных летчиков, то хотя бы как-то подготовленных. У нас небольшая прослойка пилотов, искусных и опытных. Кто-то же должен границу патрулировать и за обучением войск следить. Все время кто-то летает, и процентов 10-15 пилотов имеют налеты больше 50 часов. У половины из них больше 100. Простого ключа к решению проблемы нет. Придется решать ее комплексно и, к сожалению, частично. За этим мы и были в Ленинграде, на заводе, выпускающем учебный самолет У-2. Легкий, фанерный, простой в управлении, удачнейший вариант для начального обучения пилотов. Мой генерал и вся страна еще не знает, какое веское слово они сказали во время будущей войны. Полки ночных бомбардировщиков изрядно портили крови немцам. Их малая скорость неожиданно стала ценным качеством. Их не брали радары, пристроиться к ним в хвост и спокойно расстрелять не получалось. Современные самолеты просто не могли скорость уравнять. У-2 стоит только вильнуть, как мессер или фоккер проносится дальше, и могут запулить вслед только отборными немецкими ругательствами. И кто молодец? Я, молодец. Сначала по телефону обговорил с главным конструктором идею сымитировать на У-2 управление других самолетов. Приборная доска, основные рычаги должны быть копией других самолетов, тех, что я им послал. Идея в том, чтобы, обучив пилота на имитации 16 или Як-1, реализованной на У-2, только потом пересаживать их на истребители или другие самолеты. Считать прошедших курс вождения на У-2 полностью готовыми пилотами нельзя. Я всего лишь надеюсь, что это сильно поможет освоить предназначенный летчику самолет. Все эти половецкие пляски с У-2 ради одной цели – экономии топлива. У-2 съедает в 3 раза меньше за час полета, чем И-16, наш самый популярный истребитель. Другие самолеты жрут еще больше. Получается, что на таком же количестве топлива летчик сделает налет в 3 раза больше. И лимит в 15 часов, который определил маршал Тимошенко, путем таких ухищрений превращается в 45. Но 45 не будет, 30-35 и хватит. Иначе никакой экономии не выйдет. Этот метод подготовки я называю маргарин. Маргарин тоже эрзац. Полностью про себя я обозвал эту программу «Маргарин вместо масла». Красильников мне пообещал сделать все возможное. Кажется, его это вдохновило. Насколько я понял, он собирается выпустить их, как новые модели, и под эту марку срубить премии и другие плюшки. Премии – не главное, конечно. Главное в том, что он докажет правительству, что завод нужен и продукция его актуальна. Ничего против не имею. Эрзац, который мы готовим для летчиков из У-2, это не все. В какой-то момент я по-новому осознал, что любой профессионализм – это не одно-два умения, это сложный комплекс навыков и знаний. Поэтому я ненадолго, буквально на час, заглянул на ленинградскую киностудию, в Минское отделение. За несколько дней до визита неожиданно узнаю, что в природе существует Минская киностудия. Ага, в природе она есть, а в Минске нет. В Ленинграде окопались, пригрелись и ехать в славную столицу Белоруссии не хотят. Понять их можно, Ленинград, столица с 3-миллионным населением, Минск же с 300 тысяч, пусть и столица Союзной Республики, находится совсем в другой весовой категории. Поэтому и не хотят, невзирая на то, что здание под киностудию давно их ждет. Понять их можно, только я и, тем более, мой генерал понимать их не хотим. Без киноспециалистов создать учебные фильмы невозможно. Хватаю в коридоре пытающегося прошмыгнуть мимо невысокого парня с повязанным вокруг шеи шарфом. На месте, стой. Раз-два. Почему строем не ходишь? Я тебе генерал или где? Парнишка тихо чумит, как и мой генерал внутри, который силится понять смысл моих речей. Фамилия Агафонов, с облегчением от того, что понял вопрос и знает ответ, говорит парень. Минская киностудия где? Глазки парнишки начинают бегать, а я сейчас очень подозрительный, поэтому тут же приказываю, веди. Глазами показываю адъютанту, тот вежливо, но крепко берет парня за локоть. В кабинете, куда нас привел Агафонов, разговор с шефом Минской киностудии, никак не желающий оторваться от ленинградской, был коротким. Генерал я или кто? Невысокий, лысенький и с виду энергичный директор Игольников похож прической, вернее ее остатками, густо взявшими в окружение обширный плацдарм на макушке, и всем обликом на главного персонажа мультфильма «Фильм». Я даже проникся, абсолютно кинематографический персонаж, можно сказать, канонический. Глазками он, как отпущенный, Саша, запиши его фамилию, если его в Минске не увижу, сдай в НКВД, как саботажника и дезертира. Агафонов не бегает, но юлить пытается по-взрослому. Где? План у них, съемки, сроки. Меня это не интересует. Вы по всем бумагам давно должны находиться в Минске. Вы что, против народа? На последних словах грозно пучу глаза. Давно заметил, действует. Нет, что вы, как можно? Народ и армия, едины, слышали про такое? Да-да, армии и народу вы нужны в Минске. Закругляю разговор. Через неделю весь личный состав с вами во главе должен прибыть туда. Задумываюсь. Что-то я много времени им даю. Успеют разбежаться, пожаловаться. Нет, через 3 дня вас встретит. Но, никаких но. Я позвоню Жданову, он позаботится о том, чтобы срочно уволенных никуда, кроме как в дворники, не принимали. Вызовите сюда директора местной киностудии. Через пару минут в кабинет поспешно входит второй директор. Этот повыше и на вид серьезнее. Кратко его инструктирую и возлагаю на него ответственность за исполнение приказа, оказать всю необходимую помощь, к себе на работу никого не принимать, выделить транспорт для вывоза материалов и оборудования, начинать сегодня. Вопросы есть? Видите ли, у многих семьи поживут на 2 дома, если переезжать не хотят. Когда на месте наладит работу и подготовит себе замену из местных кадров, могут вернуться. Еще вопросы есть? Вопросов больше не оказалось. Жданову я позвонил прямо оттуда. Андрей Александрович любезно обещал посодействовать и проследить. Уходил оттуда довольным. Все-таки хорошо быть генералом. Приказал, грозно рыкнул, все забегали. Следить только нужно, чтобы бежали в нужном направлении. После киностудии на завод, который киноаппаратуру делает. Известнейшие предприятия, ЛАМА, Ленинградское оптико-механическое объединение. В моей советской молодости фотоаппараты смена выпускал. Как-то я полагал, что его создали после репараций, вывоза цейсовских предприятий Германии, но нет. Как выясняется, ЛАМА существовал и развивался задолго до 45-го года. Правда, сейчас он носит имя ГОМС, да еще имени АКПУ, не к ночи будет сказано. С ними вопрос тоже решился быстро. Мне нужен вариант кинокамеры, чтобы она уместилась в носу Як-4. Их, кстати, у вас же, в Ленинграде выпускали. Авиазавод 380. Если у них не осталось ни одного экземпляра, я свой могу вам перегнать, чтобы вы на месте технологию монтажа и управления отработали. Управление должно быть максимально упрощено и автоматизировано. Летчик, не кинооператор, он с камерой возиться не будет. Включил, навел и забыл. Пленка кончилась, аппарат выключился. Все осуществимо, меня внимательно слушает конструктор. Мы сидим в кабинете директора, сзади над столом, как водится, портрет Сталина. Начинаем обсуждать детали, за что меня тоже надо похвалить. Обнаруживаем дьявола, хитро спрятавшегося в технических тонкостях. 60 метров. Длина пленки всего 60 метров. На 2-3 минуты непрерывной работы. Категорически не годится. Я прямо чернею лицом, нужно в 10 раз больше. Если в 10 раз больше, объясняют мне, то и диаметр бобины с пленкой будет в 3 с лишним раза шире. Увеличится момент инерции, тут конструктор запинается, но я даю знак продолжать. Это Павлов не понимает, а мне объяснять не надо, какой-то период своей жизни я физику в школе преподавал. Короче, меняется вся динамика схемы. По итогу решили не вашим, не нашим, сделать бобины под 300 метров пленки. При частоте 10 кадров в секунду, а больше незачем, на взгляд летчика на земле все ползают очень медленно, хватит на 25 минут съемки. Но я заказал все-таки две скорости, на 10 кадров и на 20. Пусть будет, есть не просит. Сделайте спаренный аппарат, чтобы можно было вести непрерывную съемку. Заканчивается пленка в одном, включается другой. Не получится автоматически или переключением дистанционно, будем думать о другом варианте. У вас есть запасной вариант, вмешивается директор. Можно использовать тяжелый бомбардировщик. В некоторых моделях нос самолета остекленный и вместительный. В каких-то там даже стрелок размещается. Будет кинооператор сидеть. Моих собеседников это несказанно радует. Ну да, работы-то меньше. Все-таки сделайте и компактный вариант. Грузить, так грузить, на легкий Як-4. Пусть не 300 метров пленки, а 100 или 150, насколько места хватит, и пусть даже не спаренный, для разведки самое то. Аппарат ведь можно остановить, а потом снова включить, вот и замечательно. Зачем вам два варианта? Разные цели, разные варианты. Для разведки даже фотоаппарат подойдет. Аппарат с большими бобинами нужен для создания учебных фильмов для летчиков. Может тогда что-то вроде фотопулемета? На это я не согласился. Фотопулеметы у нас есть. Но вы поймите, Як-4 – скоростной самолет, и ему по силам сделать короткие учебные ролики для изучения приемов воздушного боя. Тут же все и решили. Прямо из кабинета позвонил в свой округ и озадачил начальника штаба. Это выстрел все в ту же цель. Летчик должен чувствовать себя в своей зоне ответственности, как дома, и днем, и ночью. Для ознакомления с основными ориентирами они совершают ряд ознакомительных полетов. Если у нас все получится, то таких полетов понадобится меньше. Очень надеюсь на это. И летать можно не на своих истребителях или бомбардировщиках, которые жрут топливо, как бронтозавры, а на тех же У-2. Все ради одного, экономии бензина. Ради этого и Тимошенко урезал норму налета. Есть еще аварии. Какие-то из них из-за недисциплинированности, из-за неумения. С этим известно, как бороться. Но есть подозрения и на другие факторы. Тот же человеческий фактор является многоплановым. Самолет вдруг падает, летчик погибает, и никто не знает, что случилось. Списывают на неопытность, но вдруг дело в том, что он потерял сознание от перегрузки. Такое может быть, запросто. Все эти петли Нестерова, выходы из пикирования дают перегрузку в 4 и более же. Что такое же, вдруг мысленно спрашивает генерал. Как могу, объясняю. Думаю дальше, открыто думаю. Пусть генерал слышит, ему полезно. Аварии могут и по другой причине. Не секрет, что некоторые рабочие вбивают шурупы молотком при сборке самолета. Это у немцев и прочих голландцев производственная культура воспитывалась веками. Современный европейский пролетариат своими культурными корнями уходит в средневековые гильдии мастеров разных отраслей. В России такого не было. У нас и терминология вся, в том же столярном или слесарном деле, оттуда. Все эти керны, рейсмусы, штангенциркули и другие шпангоуты оттуда. Россия. Советский Союз, строго поправляет генерал. Будешь доставать, закроюсь. Угрожаю, но и объяснить надо, дело не в названии. СССР все равно исторически является Россией, или Российской империей, если хочешь. Ну, сейчас мы Красная империя, и что? В теме нашего разговора это не важно. А важно вот что. Те несколько заводов, существовавшие в России до революции, сейчас не видны на фоне остальной индустрии. Мы совершили огромный скачок всего за 10 лет, но культура – штука, меняющаяся очень медленно. На заводах сейчас работают вчерашние крестьяне со всеми своими деревенскими ухватками, и забить молотком шуруп для него вполне естественно. Держится, держится. Чего тебе еще надо? С телегой же срабатывает. Почему с самолетом нельзя? Потому что это самолет. Вдруг вскипает генерал, сложнейшее изделие. Он понимает и соглашается, а потом снова забивает шуруп молотком. Привычка. Древняя привычка многих поколений. Если чуть косо обрезать бревно, не страшно. Для сруба избы лишние красоты ни к чему. Грубо снял прируб, ничего, дерево стерпит, со временем прижмется, ляжет на слой мха, изба все равно будет теплой, понимаешь? И что делать? Будем усиливать техобслуживание, а еще, беру паузу для большей вескости, очередную партию самолетов тщательно проверим. Если хотя бы в одном самолете найдем неправильно закрученный шуруп или гайку, отправим всю партию назад на завод. И пока не переберут все соединения и не проверят все три раза, самолеты не примем. А во, только и смог сказать генерал, не принято тут такого. Опять-таки крестьянский менталитет срабатывает. Бери, что дают, а то потом не выпросишь. Он хоть и генерал, но тоже крестьянин. Пробует спорить, но я отмалчиваюсь. Наконец он угрюмо замолкает. Понимает, что я просто управление перехвачу и все сделаю, как сказал. Ему это, как ржавым серпом по яйцам, но сделать ничего не может. Отмолчавшись, генерал переходит на другую тему, еще более горячую. А на что ты рассчитываешь? Ты ведь уверен, что немцы нас сомнут? Я же знаю. Еще б ты не знал, никогда не прятал эту убежденность. Вопрос, за какое время сомнут. Если все оставить тебе, ты за пару недель весь округ профукаешь. Но если дотянуть хотя бы до августа, да нанести немцам тяжелые потери, то черта с два они до Москвы дойдут. Что будет с округом? Очень и очень осторожно задает вопрос генерал. Нас уничтожат, ты мужчина и генерал, так что держи обжигающую истину голыми руками, в ноль уничтожат. Республику оккупируют. Ты не сможешь выдержать совместного удара трех немецких группировок, общей численностью в 4 миллиона штыков. Но если продержишься до осени, ты свой долг перед Родиной выполнишь на все 100. У тебя 1600 под ружьем, мобилизуешь 1200-300. У тебя будет почти миллионная группировка. С такими силами можно средних размеров страну захватить. Если при этом ты положишь хотя бы 500 000 немцев, считай себя героем. А что с моими соседями будет, Кузнецовым и Жуковым? Немцы их тоже разгромят, как детей. Не полагайся на них, они тебе ничем не помогут. Наоборот, будут рассчитывать на твою помощь. Воевать они не умеют. Ты, впрочем, тоже. Но у тебя есть я. Что будет с семьей? Жену и дочку ты сможешь вывести самолетом. Сын откажется. Поэтому вы оба погибнете. А ты что, надеешься выжить? Мрачно так спрашивает. Мне-то что? Я уже умер, мне все равно. 19 марта, среда, Казанский авиазавод. Кирилл Арсеньевич. А я говорил. Передо мной мечется небольшого роста человек, такого типичного вида русский интеллигент еврейского происхождения. Как там Ленин высказался, умников мало у нас. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови. Вот такой русско-еврейский умник передо мной и мельтешит. Ленин такого не говорил. Генерал затевает внутренний спор. Может и не говорил, я не настроен спорить, но что-то в этом есть. Каганович. Я и не знал, что у всем известного Лазаря Кагановича был брат Миша. Их четверо братьев, поясняет генерал, но так высоко забрались только Лазарь и Михаил. Михаил Моисеевич между тем бегает по кабинету, украшенному, как водится, портретом вождя и тараторит с пулеметной скоростью. Особо не прислушиваюсь, и так понятно. Человеку сначала что-то вменяют в вину, а он потом оказывается прав. Неясно еще, прав или нет, война план покажет, но любой в его положении будет цепляться за любую возможность обелить себя хотя бы в собственных глазах. Насколько я понимаю из отрывочных сведений генерала, он специально этим не интересовался. Кагановича поперли из наркомов, в том числе, из-за того, что концепция дальних тяжелых бомбардировщиков была признана неперспективной. Скорее всего, это довесок к списку действительных и выдуманных прегрешений, но все-таки Каганович неожиданно переходит на анекдоты. В кабинет к директору завода врывается разъяренная жена главного инженера и говорит: «До каких же пор вы будете покрывать во всем моего мужа? Всем известно, что он бабник и пьяница. Мало того, вчера он пришел домой вообще в женских трусах и швырнула трусы на стол». Директор ей говорит: «Успокойся, сейчас мне некогда, но я завтра разберусь и приму меры. А ты иди, сейчас ко мне придет делегация». А трусы со стола сунул себе в карман брюк. На следующее утро жена директора стала гладить его брюки, нашла трусы и кричит мужу: «Петя, когда кончатся твои дурацкие шутки? Я два дня ищу свои трусы, а они у тебя в кармане». Вежливо улыбаюсь. Улыбаться мне помогает потрясение. Я давно знаю, что у этого анекдота длинная борода. Ну, если я его еще в молодости слышал. Но чтобы настолько, надо обрезать это дело. Михаил Моисеевич, вызывайте ваших специалистов. Зачем? Задает неожиданный вопрос. Он что, смеется? Но нет, как оказалось, не зря спрашивает. Пойдемте в ангар, у нас ведь 3 штуки остались. Туда специалистов и подтянем. Замечательно, у них 3 штуки, у меня 4-й, живем. Через 20 минут, на территории завода небольшой городок поместится, добираемся до красавца. С нагнавшим нас главным конструктором забираемся вовнутрь, и прямо там устраиваем совещание. У меня завышенные требования, предупреждаю сразу. Ряд характеристик должны быть улучшены, а лучше, все. Что невозможно, улыбается лобастый главный конструктор. Посматриваю на него с интересом. Владимир Михайлович Петликов оставил заметный след в отечественном авиастроении. Так и хочется сказать. Так вот ты какой, Северный Петликов. Первым делом мне нужны 2 вещи. Герметизация. Я планирую держать его на максимальной высоте часами. Придется отказаться от пулеметов в гондолах и носу. Петликов пытается умерить мои аппетиты. Зачем? Режим герметизации не будем вводить до высоты километров 7-8, а когда пойдем вверх, плотно закроем люки. Стрелков, кстати, можно и за люками оставить, только их надо кислородными масками снабдить. Для отсека в носу люк не предусмотрен. Предусмотрите. Сразу предупреждаю, это не обсуждается. Желательно всеобщая герметизация, но я понимаю, что в короткие сроки это недостижимо. Однако рекомендую серьезно обдумать. Что еще? В самолете должен быть туалет. Вы только что говорили о герметизации. Смеются оба, и Каганович, и Петликов. Не понимают. Подозреваю, что это тоже элемент культуры. СССР в кратчайшие сроки стал мощной промышленной державой, но вот до высокого уровня индустриальной культуры нам пока далеко. Даже в моем времени встречаются атавизмы из этой эпохи. До самых умных и образованных конструкторов даже начальные идеи эргономики не дошли. Придется объяснить. Мы в этом плане здорово отстаем от западных стран, вижу, цепляет, а я еще добавлю, и что интересно, ничего особенного ведь не требуется. Просто конструкторам надо думать об удобстве пилотов, танкистов, водителей. Вы научились делать самолеты с ТТХ, не уступающие лучшим иностранным образцам, но они неудобные. Вот и сейчас вы хихикаете, только над чем? ТБ-7 может провести в полете 8-10 часов. И что, вы считаете, что голодные летчики с обосранными штанами будут воевать намного лучше? В чем еще неудобство? Петликов делается серьезным. Это надо пилотов, штурманов и стрелков спрашивать. Я пока ни разу на ТБ не летал, хоть я и не летал, но кое-что могу затребовать. Что я и сделал. Усовершенствовать прицел, пусть думают. Бомбовые контейнеры, чтобы сотню-другую мелких бомб мог скинуть, как одну. Обдумайте 2 режима. Разом все бомбы, чтобы они упали круглым пятном, или высыпанием, чтобы формировалась полоса поражения. Приоритетный режим, все сразу. Полосу может сделать группа бомбардировщиков. Разработайте рекомендации по ширине разлета бомб в зависимости от высоты и калибра. Какими бомбами будете пользоваться? До 5 кг, не больше. Предусмотрите возможность использования мин для 82 мм миномета. Что я еще затребовал? Так создать в Минске некий филиал от завода. Станочный парк мне никто не даст, но что-то можно сделать и на простых станках. Опять же, прямая связь с заводскими здорово может помочь. Во всех смыслах. Летчики смогут напрямую пожелания передать, технический персонал быстрее и лучше обучится. Кассетное бомбометание в моем времени запрещено целым рядом стран, но сейчас излишний гуманизм неуместен. Чего их жалеть, супостатов? Техзадание в 2 словах такое. Кассета должна раскрываться на определенной высоте, чтобы не допускать излишне широкого разброса. Мне нужна возможность сброса с большой высотой приемлемой точностью. Возвращаемся в административное здание к обеду. С Петликовым мы плотно языками зацепились. Проскальзывала у него в начале разговора в глазах легкая и необидная снисходительность профессионала к дилетанту. Испарилась бесследно. Хорошо бы брать на борт запас жидкого кислорода, рассуждаю по дороге в столовую, тогда можно было бы еще выше запрыгивать. Знаю, пока невозможно. Даже если вы сможете такое оборудование изготовить, у нас установок сжижения воздуха нет. Обогащать воздушную смесь кислородом, понимающе кивает конструктор. В столовой поговорили еще. Петликову, заодно и Кагановичу попытался еще раз задвинуть про производственную культуру. Михаил Моисеевич, небось до сих пор не понимает, почему не мог достичь требуемого качества продукции. Да и у вас, наверняка, бывает. Мы наворачиваем борщ, Нас ждут котлеты с картошкой, и я своими разговорами подсыпаю им перцу. А дело в том, что ни один конструктор не предусматривает того, что сборщик закручивает какой-нибудь винт грязными руками. Только что соленые огурцы руками таскал, а потом берется за детальку, на ней остаются следы соли и влаги, а значит, что? Закладывает заранее в этом месте ускоренную коррозию, ослабление материала, ну, и так далее. Чихнуть может и забрызгать какую-нибудь чувствительную к влаге поверхность. Про забивание винтов и шурупов молотков я уж и не говорю. Пауза. Котлеты властно требуют к себе особого внимания. Мои визави проникаются. Его брат, киваю на Кагановича, замечательные слова как-то сказал. У каждой аварии и катастрофы есть имя, фамилия и должность. Сильно сказано и правильно. Но в любом правиле есть исключения. Во многих случаях виноват не конкретный руководитель, а низкая культура производства или незнание. Мы вышли на передовые рубежи, идем дальше, прокладываем дорогу по нехоженным местам. Естественно, натыкаемся иногда на глубокие овраги, ищем броды, удобные пути. После компота повторил то, что как-то объяснял руководству моторостроительного завода. Если кратко, то пыль, попадающая в цилиндры и другие трущиеся места, те же подшипники и прочие карбюраторы, заметно снижает моторесурс, приводит к ускоренному износу. Где-то я раз услышал, и мы у себя провели эксперимент. Взяли Як-1 и тщательно замазали все неровности мастикой. Где-то заполировали поверхность. Почти на 10 километров максимальная скорость возросла. Петликов ничего не сказал, но смотреть на меня стал с еще большим уважением. В Москву улетел только на следующий день. Техзадание надо утверждать в Москве, и не только по самолету. Заказ на кинооборудование тоже без кремлевской визы недействителен. 22 марта, суббота, время 19:35, ТБ-7 на подлете к Минску. Кирилл Арсеньевич, пробивать все затребованное, кинооборудование для самолетов, партию У-2, модификацию ТБ-7 пришлось почти 2 дня. С киноаппаратурой хватило авторитета генерала, сотню самолетов У-2 растянули на месяц, но тут я сам уступил. Все равно за месяц могу не успеть переварить, и так придется бегать, как озабоченному мартовскому коту. Насчет ТБ-7 пришлось идти к Сталину. Зачем вам ТБ-7, товарищ Павлов? Англию бомбить решили. Слегка брюзгливо начинает Иосиф Виссарионович и набивает трубку, делаясь до удивления похожим на свое воплощение в советских фильмах. Англию, искренне удивляюсь я. Кстати, товарищ Сталин, а почему бы и нет? Англия наш будущий союзник, веско припечатывает вождь. Это меня не касается, товарищ Сталин, протестующе упираюсь ладонями в воздух перед собой, вы, политик, вы и решайте, кто у нас там союзник, а кто, нет. Я, военный, генерал, и как военачальник должен быть готов ко всему. А вдруг возникнет нужда бомбить Лондон, а средств для этого нет, и не обязательно воевать с Англией, чтобы бомбить ее территорию. А вдруг немцы крупный десант неожиданно высадят, чем тогда мы своему союзнику поможем? Ободряющими телеграммами, именно так, подтверждает Сталин, если Германия начнет крупные боевые действия против Англии, мы в стороне постоим. По Берлину неплохо будет авиаудары нанести, парирую я, тактическая авиация не достанет, а дальняя запросто. Есть у тебя дальняя авиация, плохо защищенная, их истребители достанут, не долетят. Но не только в этом дело, товарищ Сталин. Понимаете, мечта у меня, готовлюсь выкладывать главные козыри, воздушный командный пункт, товарищ Сталин. Вы только представьте, я, на высоте 12 километров, ни зенитки, ни истребители меня не достанут, а я вижу все. На последних словах прорываются интонации почти детского восторга. Вождя пронимает, вытаскивает трубку, пышет дымом, смотрит внимательно. Одновременно работает корректировщик огня дивизионной и корпусной артиллерии. Немцы, как на ладони, их огневые позиции быстро подавляются. Подход вражеской авиации мгновенно засекается и навстречу тут же выводятся наши эскадрильи. По возможности, с численным перевесом. Подходящие к передовой резервы подвергаются бомбежке или ударам дальнобойной артиллерии. Сам чувствую, как светятся мои глаза. Сталин слегка улыбается, выпахивает последние клубы дыма. Вы сказали, немцы, считайте, что все-таки нападут. Да мне все равно, товарищ Сталин, нападут они или нет, огорошиваю его своим ответом. Вермахт – сильнейшая армия в Европе и, наверное, в мире. Мы должны уметь им противостоять, а еще лучше – побеждать. Вы сомневаетесь, что РКК победит Вермахт? Почему сомневаюсь? Удивляюсь я, ни на секунду не сомневаюсь, что если немцы нападут, они нам всыпят по первое число. Паникерские настроения, товарищ Павлов, вождь опасно мрачнеет. Никак нет, товарищ Сталин, бодро протестую я, всегда лучше переоценить противника, чем недооценить. Вермахт в чистом времени за 3 месяца всю Европу захватил. Боюсь, что переоценить их невозможно. Хорошо, соглашается вождь, пусть у вас будет летающий командный пункт. Но смотрите, товарищ Павлов, чтобы не было все впустую, грозит пальцем, желтым от табака. На Казанском заводе не успели разукомплектовать 3 ТБ-7, докладываю с прежней бодростью, так что никаких особых расходов страна не понесет. Если эти 3 самолета хорошо себя покажут, тогда можно еще с десяток сделать, а там видно будет. И вот возвращаюсь в Минск. Сегодня вечер, суббота. Если никаких ЧП не будет, тьфу-тьфу-тьфу. Проведу время с семьей генерала. Мирной жизни осталось чуть-чуть, надо хоть иногда пользоваться. Генерал насладится общением с близкими, а я поразмышляю. Подумать всегда есть над чем. Как там Самуил Яковлевич писал, вернее, переводил. Враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузне не было гвоздя. Подробно не помню, а заканчивалось так. Подкова слетела, лошадь захромала, командир убит, войско разбито, и вот результат. Пленных не щадят, нет на войне мелочей, но многие это понимают только на словах. Уже многое мне становится понятно, когда вижу все своими глазами. Сталин сказал, что Гитлер нападет не раньше 42-го года, и начинается какая-то хрень. Кто-то расслабляется, а как же? Вождь уверен, что год у нас есть, можно не рвать жилы. Кто-то с фанатичным блеском в суженных подозрительно глазах ищет вокруг сомневающихся в словах вождя. Замечал и на себе такие взгляды в Москве. В моем округе я, полномочный пророк великого, никто не осмелится во мне усомниться. К тому же непробиваемый щит мною изобретен. Пусть кто-нибудь попробует его на прочность. Очень мне будет интересно на такого ухаря посмотреть. Кто это осмелится спорить против тезиса, что армия в любой момент должна быть готова вступить в сражение какого угодно масштаба. На все 100 обязана быть готова. Кто додумается до крамольной мысли, что сам вождь думает иначе? Есть у меня кое-какие подозрения на роль компартии. Нет, в целом замечательная организация, но чувствуется, что растет в ней нечто чужеродное идее коммунизма. Зачем они так вцепились в давно устаревший и вредный институт комиссарства? Никак не могу отделаться от ощущения вони самого банального и пещерного шкурного интереса. Не работать, не проливать пот и кровь, но получать льготный паек, хорошие перспективы карьерного роста прямым ходом туда, на самый верх, сердцевину власти. Карьера того же Брежнева – замечательная иллюстрация. Тоже ведь комиссаром начинал. Надо проверить эту версию. Полной уверенности у меня нет. Глава 5. Не пустые хлопоты. 22 марта, суббота, время 19:55. Аэропорт Минск-1, дальняя площадка. Кирилл Арсеньевич. Здравия желаю, товарищ генерал армии. Мне, вернее, моему генералу ловко козыряет майор Рукавишников, замначальника разведотдела. Бравый у Блохина заместитель. Сегодня он помощник дежурного по штабу. Лениво, но не без шика, делаю ответную отмашку. Сам-то я не умею, но генеральские рефлексы не подводят. По пути к машине майор протягивает мне пару скрепленных листков. Список происшествий за время моего отсутствия. Тактическое спецподразделение номер НН успешно ликвидировало охранение складов в Чехахахахаха. Сначала хотел назвать их диверсионно-разведывательными группами. Они у меня численностью до роты. В каждой дивизии, а надо бы в каждом полку. Назвал все-таки нейтрально, потому что у них отдельные взводы разведки и диверсантов. Они все немножко лошади, то есть разведчики и диверсанты, но состав разнообразен. Снайперы, пулеметчики, минометчики. Есть саперы и танкисты. Далее идет ряд таких же подразделений, тоже удачно поработавших. С ними понятно, диверсантов примировать, лопухнувшиеся караулы и командиров частей, наказать, не сильно, той же премии лишить, опять же в неприятные наряды кому-то ходить надо. Спасибо, товарищ майор, передайте дежурному, чтобы до утра понедельника меня не беспокоил, кроме самых крайних случаев. Моя охрана пусть тоже отдыхает. Свободны, товарищ майор, охрана все равно будет, но негласная, в гражданке, и я гражданский костюм надену. Поживу сутки мирной жизнью, а то совсем забегался. Но бумажки почитаю, пока еду, от меня не убудет. Как раз за выходные все в голове уляжется, С утра в понедельник выпущу приказ. О, как интересно. Отряд НКВД и сумел обнаружить и заблокировать спецподразделение. Ха-ха-ха-ха. Аво, молодцы какие. Так, что за подразделение? Ага, отметились удачным снятием часовых. Извините, ребята, плакала ваша премия горючими слезами. Уйдет доблестным НКВДшникам. Вот еще интересный пункт. Дежурный самолет авиаразведки засек перемещение спецподразделения в таком-то квадрате. В штабе посмотрим, кто в этом квадрате по этому маршруту бегал. И тоже премии лишим. Летчикам она не повредит. Или летчику. Экономия выйдет. То ли целому подразделению премию, то ли одному пилоту. Через 40 минут мой генерал дома. Увольнительную ему даю. Ха-ха-ха. Все, как всегда. Адочка кидается с разбега на шею. Жена прислоняется на пару минут. Потом сын солидно жмет руку. Все здоровы и веселы. Все дома. Отдыхай, генерал. А мне надо пораскинуть мозгами. Полетал над Союзом не зря. ТБ-7 будет, партия У-2 будет, киностудия будет. Но мне еще много чего надо. Не буду рвать на себе волосы по поводу целого ряда проблем, к которым во время поездки я даже не прикоснулся. Нельзя объять необъятное. Ну, так вот сразу. Мне нужны тяжелые бронепоезда с крупнокалиберными гаубицами или хотя бы 120 мм минометами, способными стрелять прямо с платформы. 152-мм гаубица МЛ-20. У меня их почти 400 и обещают поставить еще. Классная пушка, но тяжелая, зараза, почти 8 тонн. Утяни-ка ее хотя бы на километр. Трактор нужен или танк, или упряжка из 6 лошадей. О, может, мне тяжелые пушки-ка в дивизии отдать? Надо подумать, но сразу встают противные минусы. Их мобильность тут же упадет. А еще снаряды придется таскать. Каждый 40-50 килограмм. Полсотни, уже 2,5 тонны. Не только бронепоезда мне нужны. С началом войны надо организовывать зенитное сопровождение каждого эшелона. Без пары броневагонов с зенитными автоматическими пушками 25 мм или 37 мм ни один поезд, гражданский, военный, санитарный или отправляться не должен. Один вагончик в хвост поезда, второй в голову, сразу за паровозом. Такие зенитные орудия могут и с танками бороться. Даже со средними, тяжелых-то у немцев еще долго не будет. 37-мм-ка-то точно лобовую броню Т-4 пробьет, а 25-мм, если в лоб не возьмет, то уж гусеницы и все остальное в хлам превратит за полсекунды. С остальными танками еще проще. Обе пушки их в решето превратят с любого ракурса. Так и танковые атаки можно отражать. 4 выстрела в секунду, что выдает 25-мм 72К, это настоящая огненная метла. Фланговым огнем за несколько секунд с десяток танков остановит. Укрепрайны. Поглядел их на подробной карте. Жалкое, надо сказать, зрелище. Как-то смотрел на карту начала войны. Помню, как меня удивило, что синие стрелочки с запада проходят прямо сквозь уры, будто не замечая их существования. А денег сколько вбухано. Давно надо прекращать. Как раз зампотылу жалуется на дефицит денег. Проблему надо решать как-то по-другому. У меня есть на руках козырной туз, который немцам никак не побить. Есть у них свои сильные карты, но этот козырь неубиваемый. Правда, он требует отчаянной решимости, но я думаю, что этого-то у наших солдат найдется в избытке. Меня, начитавшегося великого множества книг о войне, с одного момента стало удивлять маниакальное стремление окруженных частей выйти к своим. Ладно, если несколько человек, тут много не навоюешь. Но если хотя бы взвод с командиром, почему не перейти в режим диверсионного отряда в тылу врага? Нет обеспечения продуктами, боеприпасами и оружием, а немцы на что? Это бесконечный и дармовой источник любых ресурсов. Машина едет по лесной дороге, валим дерево, водителя с сопровождением в расход, машину вместе с грузом, себе. Людей мало, выискивай таких же окруженцев или освобождай пленных. А там, глядишь, вас целый батальон или полк обстрелянных, хорошо вооруженных, бывалых и злых солдат. А если бы все себя так вели, да приготовиться заранее. Когда окруженцы устремляются всей душой на восток и ломятся туда, как лососи на нерест, они становятся предсказуемыми. Немцы заранее знают, в каком направлении пойдут окруженцы, и лениво их перехватывают. А если сломать шаблон, и окруженная часть вдруг перестает переть на восток через плотный ружейно-пушечный огонь, а бьет немца в незащищенное подбрюшье, на юг, север или даже на запад, и там громит тыловые небоевые части и подразделения поддержки, ремонтные батальоны, батареи дальнобойной артиллерии, аэродромы, склады с боеприпасами и ГСМ. Передовые немецкие штурмовые части неожиданно почувствуют, что их крепко взяли за яйца, и начинают отпиливать сокровенной ржавой ножовкой. Больно, кроваво и быстро обессиливает. И еще у меня вопрос, почему мы так легко отдавали города? Ну, побомбит немного немцы, из пушек постреляют, но в целом они входили чуть не парадным шагом в неразрушенные столицы республик и областные центры. Нам жалко было громить свое, так позже все равно пришлось, обратно мы получали развалины. Что говорить военная наука о потерях наступающих? 4:1 при обычном полевом наступлении, и 7:1 в горных и, внимание, в городских условиях. Так что Минск и другие города фон Бок от меня не получит. Исключительно развалины, щедро политые кровью арийцев. Ты у меня кровью не умоешься, мой дражайший спарринг-партнер, ты в ней искупаешься. А когда ты гордо вступишь в Минск, вернее, в его развалины, где-нибудь 1 сентября, тебе эту гордо задранную головенку Гитлер-то и открутит. Потому что ты 300 километров преодолеешь за 2 с лишним месяца, а до Москвы тебе еще 675. Что, еще 5 месяцев? Грозно спросит фюрер. Мы выйдем к Москве только к февралю, 2 месяца проведя в условиях зимней кампании, когда к войне в зимних условиях у вермахта нет ничего, а ведь советы спать не будут. И полетит голова фельдмаршала, грустно помаргивая в такт постукиванию по кочкам, и шмякнется на землю его труп с растерянно разведенными руками. Будут у Советского Союза и при самом благоприятном развитии событий заметные потери. Культурного плана, не будет сражения за Кавказ, не будет Сталинградской битвы, не будет победы под Москвой, под большим сомнением героическая оборона Севастополя. Народ лишится огромного культурного пласта, во многом определяющего его менталитет. Но это ничего, будет Великое Минское сражение или Смоленское, сгинет один культурный пласт, появится другой, оно и лучше будет, 20 миллионов погибших не случится, и Великая Победа лишится отвратительного привкуса пировой. 23 марта, воскресенье, время 14:25, Минск, кинотеатр Победа, майская ночь, смотрю с интересом, исследовательским, мой генерал почти с детским, его отношения тоже не оставляю без внимания. Мне странно видеть такую сосредоточенность взрослого человека, почти восторг, который он, какая прелесть, старательно прячет. Он же не просто взрослый, он генерал, очень важный дядя. Супруга и старший сын мало отличаются от малолетней Ады, не отрывают глаз от экрана. Один я тут чужой на общем празднике жизни, избалованный интернет-канальным ТВ, 4G и 3D технологиями. Чего не отнять, так это небывалой искренности игры артистов. Живут, а не играют. Когда один из центральных персонажей хлопец Левко начинает втирать красавице Ганне страшную сказку, Адочка немедленно перелезает ко мне на колени. Не удерживаюсь от улыбки. Эдакий привет из детства. Переживаю острый приступ умиления. Тут же вспоминаются рассказы про черную руку. Из той же оперы песня. Вот нападает на бедную падчерицу большая, злая, черная кошка с железными когтями. Сумела рубануть смелая девушка злого зверя саблей по лапе, и злобно зашипев, исчезает кошмарная тварь во мраке. 3 дня после того не выходит мачеха из комнаты, а когда вышла, ну, конечно, а как же, глядь, а рука у нее перебинтована. Гы-гы-гы, сердечко Адочки колотится так, будто вырваться хочет. С трудом удерживаюсь от смеха, дети это такая прелесть. Дальше девочка развеселилась, от восторженного смеха ерзает и прыгает на коленях, а к концу фильма снова пересаживается на свое место. Комедия все-таки, а на сиденье скакать удобнее, места больше. Идут финальные титры, публика, гомоня, неторопливо начинает тянуться к выходам. Потихоньку идем и мы. Взглядом ищу 2 молодых и дюжих мужчин, постоянно пасущихся неподалеку. Генеральский выходной кому-то совсем не выходной. Хотя, как сказать, кино-то они тоже посмотрели. Погодка для Белоруссии замечательная, шубы давно можно не носить. В гардеробную, однако, приходится очередь выстаивать. В демисезонной одежде в зрительном зале упреешь. Чувствую, что моему генералу уже непривычно пребывать в статусе гражданского, зато я успел соскучиться. «Папочка, папочка», — дергает меня Ада, — «а тебе не было страшно, когда мачеха в страшную кошку превращалась?» Лапонька, аж смеюсь от умиления, с кошкой даже девчонка справилась. «А твой папа, генерал, у меня больше 500 000 солдат и командиров, пушки, танки, пулеметы, истребители, бомбардировщики. Любой мой полк одним залпом стаю драконов на землю спустит, а ты меня какой-то муркой запугиваешь». «Да, тянет девочка, но падчерица-то была одна. Не волнуйся, мы обходим подтаявшую лужу с остатками льда, уж с одной-то кошкой твой папа как-нибудь справится. Жена с сыном улыбаются, а дочка, как обычно, все внимание стягивает на себя. Всем приятно слушать ее щебет. Пап, а почему этот дяденька, как его папа Левкобган, не лез? Он же старый. Видишь ли, дочка, влезаю в разговор, отстраняя генерала, не боись, не обижу. Индивидуальные тактико-технические характеристики Ганны таковы, что по степени бронебойности в отношении мужчин она может конкурировать с крупнокалиберной гаубицей. ДМА, якобы осуждающе тянет жена. Борька ржет, глядя на округлившиеся глазенки сестры. Индивидуальный харк. Адочка пробует выговорить, но запинается, требовательно смотрит. Красивая она очень, поясняю с готовностью. Ребенок ждет, мужчинам очень нравится. Когда вырасту, тоже буду красивая, мгновенно решает Адочка. Конечно, подтверждаю и немедленно пользуюсь моментом исполнить родительский долг, если папу с мамой слушаться будешь. Адочка слегка скучнеет, кривя губки. Как это скучно, все время всех слушаться. Объясняю. Вот представь, ты нас не слушаешься, и все время ешь только конфеты и варенье. Какой ты вырастешь? Толстый, некрасивый и прыщавый. Ао, девочка аж останавливается от такой безрадостной перспективы. Добиваю. И зубы у тебя будут не такие беленькие и красивые, как сейчас, огнилыми пеньками. Поникшая от такой грустной картины будущего уродливого существования, Ада снова начинает шагать, что-то бурча под нос на присоединившегося ко мне Борьку. «Правда, правда, пап, все время конфеты у меня ворует и выпрашивает. Долго дочка не грустит, не умеет. На асфальтовой дорожке попадается рисунок из расчерченных линий. Классики, надо же!» Подпинываю ей подходящую ледышку. Ада тут же начинает технично переадресовывать ее из квадрата в квадрат. «Останавливаемся». Борька делает скучное лицо, но под действием моего взгляда терпит. Но недолго он скучает. Через минуту тоже принимается хохотать на пару с матерью. Хохочут они после того, как Адочка заставляет меня сыграть с ней. В голосе сына слышатся злорадные нотки. После первого неловкого движения ледышка улетает метров на 8 в сторону. Адочка с хихиканьем возвращает спортивный инвентарь на исходную позицию. Пыхчу под веселыми взглядами всей семьи. Кажется, от старания даже язык высовываю, и что-то получается, до домика кое-как допрыгиваю. Оттуда, подумав и вспомнив золотое детство, ухожу намного легче. Бью по ледышке не с наскока, как Ада, а боком, сдвигая ступню. Намного проще контролировать силу удара. Так нечестно, пап, дочка дует губы. Почему нечестно? Возмущаюсь я, окончательно и с наслаждением впадая в детство. Я на вторую ногу опирался? Нет. Бил по ледышке ногой? Ногой. На черту наступал? Нет. Какие правила я нарушил? А я видел. Вступает Борька. Она сама два раза боком ледышку пододвигала. Подсуженным прицельно строгим и обвиняющим взглядом брат Ада теряется. Спасибо, сын. Благодарно трясу ему руку. Всегда знал, что на тебя можно положиться. Супруга, улыбаясь, берет дочку за руку. Приседает, что-то нашептывает ей в ушко. Ада быстро утешается. Идем дальше, домой. Нас ждет ужин, настольные игры, несерьезная болтовня. Хороший сегодня день. 24 марта, понедельник, время 10.40. Д. Стригова в 10 км на север от Кабрина. 123 АП, 10 ОИСАД. Стою на аэродроме полка и чувствую легкое раздражение. До этого немного прошелся вдоль поля, оборвав попытки комполка Сурина что-то объяснить. Мое недовольство носит безопасный для него характер, но пусть побегает и понервничает. Генерал я или кто, у всяких там майоришек и даже полковнишек, наверняка ведь уже сообщил Белову в Кабрино, что высокое начальство прибыло, иначе какой ты командир? Должны при виде меня поджилки трястись и дыхание от страха спирать. С утра в штабе я быстренько подписал все нужные приказы, наставил кучу резолюций и отправился в инспекцию, по вверенным мне, как говорится, войскам. Правильно я сделал, что отдохнул в воскресенье. Как-то все хорошо в голове улеглось, порядок действий какой-то наметился. А вот и полковнишка, то бишь, полковник Белов, топ-менеджер 10-й смешанной авиадивизии к нам поспешает. Молодец Сурин, подсуетился, известил комдива. Мне так интереснее и командиров полезно в тонусе держать. Местная дивизия, смешанное, это хорошо. Я обдумываю вместе со своим генералом и другими, тем же Копцом, возможности реорганизации ВВС, структура управления и состава частей. Чисто бомбардировочные полки, легкая добыча для вражеской авиации. Бомбардировщики, главная ударная сила РК, все остальные, обслуживающий персонал. Это я, конечно, для красного словца. Истребители защищают наземные войска от вражеских бомбардировщиков, штурмовики, фактически наземный род войск, своего рода воздушные огневые точки. Но бомбардировщики это ударный кулак армии, и никогда они у меня без прикрытия летать не будут. Из внутренних диалогов. Генерал, о чем ты? Я, о том, что в состав бомбардировочного полка должна входить эскадрилья истребителей, для сопровождения. На самом деле, надо думать, возможно, хватит на уровне дивизии, как здесь. Есть истребители, есть бомбардировщики, есть штурмовики, и 153 я на роль штурмовиков еще хочу сосватать. Остановлюсь, пожалуй, на варианте смешанных авиадивизий, как в этой. Полки все-таки должны быть однородными, так их обслуживать легче. О техническом персонале тоже нельзя забывать, а то получается так. Бомбардировочная дивизия или отдельный полк будет нести потери, а виноватых нет. Соседняя истребительная часть найдет способ увильнуть от ответственности. А в такой дивизии попробуй. Летчики-истребители, конечно, попытаются оправдаться, если облажаются, но я же знаю, как все устроено. Комдив сначала стружку с них снимет во всех позах, и только потом будет разбираться, так ли уж они виноваты. К дальним бомбардировщикам, если я задумаю бомбить удаленные объекты, сопровождение уже не подцепишь. Радиус действия у истребителей во много раз меньше. Поэтому на такие самолеты вешают кучу вооружений для самообороны. Стою у края леса и только здесь, на земле, вижу там ряд спрятанных машин. Сверху я их не заметил, специально аэродром облетел. Еще один ряд, поменьше, стоит на виду. Стоят рядом и мнутся, как в длинной очереди в туалет, мои летные командиры. Наверное, хватит их мучить. Кто додумался разместить машины под деревьями? Нагоняю на них страху побольше. Белов кивает на Сурина, тот напрягается, но комдив тут же его выгораживает. Было указание из штаба округа позаботиться о маскировке. Конечно, было. Я же эту директиву сочинил и отправил, почти месяц назад. Это правильно, это хорошо, командиры слегка светлеют лицами, но расслабляться я им не дам, а эти, почему открыто стоят? Я, а вслед за мной вся свита, иду к машинам стоящим на другом, безлесном краю. С разрешения Белова и моего, пояснение дает комполка. Товарищ генерал армии, все самолеты, стоящие открыто, неисправны. Во исполнение вашего приказа о маскировке. Ложные цели, говорите. Стучу костяшками по носу самолета, трогаю винт, ухмыляюсь, моторы сняли, так точно, бодро отвечает уже сияющий Сурин. Пулеметы тоже, задумываюсь и рожаю гениальную мысль, так и строится авторитет высшего начальства, которое приедет и одарит ценными указаниями, без всякого сарказма ценными. Выточите длинные палки по размеру, выкрасите в черный цвет, хоть как выкрасите, даже на костре обуглить можно, и сымитируйте пулеметные стволы. Время от времени передвигайте машины, чтобы создать впечатление, что это рабочие машины. Время от времени, особенно, когда над вами висит немецкий наблюдатель, ставьте боеспособные машины рядом. Ночью или в нелетную погоду убирайте на свое место.